Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Паш, привет! Паш, я дома! Ну не валяй дурака, а? Ну не смешно ведь, ну Паш! А это что? Алло, приезжайте. Улица Гамарника, 18, квартира 32. Мужа застрелили. Кто говорит? Жена Виктория Лизарова. Одесса, декабрь 1984 года. В собственной квартире убит молодой инженер одесского завода «Продмаш» Павел Елизаров. Труп обнаружила жена. Декабрь. Сейчас зимы как-то теплее, а раньше... У-у-у. Ну, не скажите, по-разному бывает. А как вы думаете, Артем, при какой температуре лед скользит лучше? При минус 20 или при минус 1? При минус 1 образуется водяная корка. Это же физика. Правильно, физика. Но вы знаете, мне кажется, что тут преступники немного перестарались. Образовалось слишком много воды и вообще не скользило. Это вы на что-то намекаете? Но я, честно говоря, ничего не понял. Думайте, Артем. Этажом промахнулась. Следователь прокуратуры Ананка. Вы супруга погибшего? Виктория Лизарова. Виктория, что могло произойти? Не понимаю. Я утром на работу ушла. А он сказал, что остается дома, потому что плохо себя чувствует. Алена Витальевна! Успокоительное есть? Не надо. Дайте мне 5 минут. Ну не трогайте меня. Влада Сергеевна, пойдемте. Здравствуйте, Руслан Ильич. Ну что, что-то уже известно? Значит так, двери не вскрыты. Значит, хозяин сам открыл. Либо убийца ключом. Выстрел один. И произвели его именно там, где нашли труп. Гильзы не обнаружил. Влада Сергеевна, а при ком мужчина может лежать в одном халате? Лев Геннадьевич, не будьте пошляком. А что? Кроме жены, любовницы, гостей в неглиже встречать не станешь. Верно? Вообще-то он себя плохо чувствовал. Это по словам жены. А что мешает так сказать, когда жена гарантированно на работе? Очень остроумно. Стреляли сквозь подушку, чтобы соседи не услышали. Да, верно. Я опросил всех соседей. Никто ничего не видел и не слышал. Выходного отверстия нет, так что пуля осталась в черепной коробке. После того, как достанем, смогу сказать больше. Смерть наступила примерно 5-7 часов назад. Видимых повреждений на теле, кроме выстрела, вроде нет. Алена Витальевна, что значит «вроде»? Когда сомневаетесь, говорите правду. Да, Аленочка? Это не я сказал, Марк Твен. Уносите его. Точно никаких видимых повреждений, кроме выстрела, на теле нет. Пока вы ехали, снял отпечатки с мебели, дверей, ручек, откатал пальчики убитого и супруги. После экспертизы поймем, есть в квартире еще чьи-то свежие отпечатки или нет. Ну, или убийца работал в перчатках. Или никакого третьего не было. Приведите ко мне жену погибшего. Она, наверное, уже успокоилась. Хорошо. Не бедно живете. Да, муж работает. Работал инженером на продмаше. А родители помогли с квартирой, с машиной. И как же он на работу не пошел без больничного? Не знаю, он сказал, что все решил. У нас уже бывало такое. У них там полегче с этим вопросом, нежели у нас на электротехническом. Дружно жили? Да, мы 2 года женаты, вот. Детей планировали. Муж вам не изменял? Да что вы такое говорите? Да и лишние все ваши вопросы. Я знаю, кто его убил. Олег. Кто такой? Друг его институтский. Я сама слышала, как он ему угрожал. А я говорила. Ну, да. Привет, Павлик. Ты что, не рад? Обнимемся? Вик, пойди домой. Зачем ты здесь? Так отдай, что положено, и все. Вика, иди домой, говорю. Ничего не положено, все по-честному. Я знаю, за сколько ты Фросю продал. На дозу не хватает? Мы в расчете. Отдай по-хорошему. Иди домой. По-плохому будет. Когда это было? Приблизительно 2 недели назад. Это случилось у меня на глазах. Фрося. Редкое имя сегодня. Ну, кто это Фрося? Не знаю, у нас таких знакомых нет. А Паша сказал, что друг просто бредит. Имя этого друга? Олег Гриценко. Он, кстати, живет здесь неподалеку, на Свиридова. Свердлова? Свердлова, да. 21. Квартиру не знаю. Давно знакомы? 3 года. Мы тогда с Пашей еще встречались. На свадьбе у нас был. А потом Паша сказал, просто скололся. Наркоман? Да. Посмотрите, все ли на месте в квартире. Если на игле сидит, то за дозу готов на все. Да вот же. Куртка. Это не наша, да и размер не Пашин. Вы на ком-то еще видели эту вещь? Нет. Изучим. Пирозидол. Антидепрессант. Такое только по рецепту достать можно. Да вот еще статуэтка. Что-то я не припомню, чтобы у нас такая была. Конькобежка. Вы про лед намекали, это оно? Не обращайте внимания. Такие статуэтки были везде. Нет, ну вы же зачем-то это вспомнили? Декабрь. Уверены? Вспоминайте. Паша любил всякую безделицу домой тащить. Может быть, принес, я не заметила. Хотя нет, стоп. 3 дня назад я вытирала здесь пыль. Статуэтки точно не было. Полонский фарфоровый. 10 рублей стоит. Полонский фарфоровый завод начинался с небольшой артели, основанной в конце 19 века в тогда еще Волынской губернии. Полонский фарфоровый завод. В заводском музее 3000 экспонатов. В мирные времена количество продукции достигало 40 миллионов единиц в год. Каждая имела клеймо. Фарфоровые статуэтки Полонского завода стояли в каждом доме. Иван-царевич, Снегурочка, Конькобежка. Их дарили к Новому году. Статуэтками балерина, любит-не любит, девочка-кормящая голубя украшали серванты и комоды. На обеденных столах красовалась солонка-петушок, а по большим праздникам хозяева выставляли набор рыбы. В квартире хранились деньги, ценности? Ну, конечно. Но мои украшения все на месте. Денег немного, и те все на месте. А вы уверены, что ваш муж никого не ждал сегодня в гости? Ну, он не говорил. Да и стал бы кто-то приходить к больному гриппом. И не стал бы он в халате кого-то принимать. Мы заберем эти вещи. Да, конечно. Ну, а я на Свердлова схожу. Пробую найти этого Олега. Говоруша. Здравствуйте. Не подскажете, где квартира Олега Гриценко? Да что же вы все повадились сюда ходить? Может, милицию вызвать? Спокойно. Милиция уже здесь. Простите, товарищ милиционер. А чего? Просто ходят всякие, крадут. Вон, санки у дочки украли. Плохо. Угу. Так какая квартира? 23-я. Он дома, нет? Ну, откуда же мне знать? Хотя сегодня в 3 часа какой-то подозрительный тип приходил, тарабанил в двери. Я как раз выходила с собакой гулять, только ему не открыли. Олег, открывай, слышишь? Хватит ныкаться! А ну иди отсюда, я сейчас милицию вызову! Олег, я тебя все равно найду, понял? И убью потом! Вот надоели уже! Все, звоню 02! Тетя, не надо 02. Ухожу я. А потом... Потом я в магазин ходила. А когда вернулась, уже стемнело. Так свет в окнах не горел. Может, спал? Да вряд ли. Нет его дома. И где же он может быть? Может, у родителей. А может, в психушку забрали. Было уже такое. За что? Наркоман. Знаете такое? Когда как пьяный, а запаха водки нет. Адрес родителей не знаете? Не интересовалась. Они съехали 4 года назад. У него папа второй секретарь горкома. Мама педагог в институте. И Олег хорошим мальчиком был. Понятно. Поднимусь, все же постучу. Спасибо. Конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Ой, дурак. Боже, я работала всю ночь со сном. Спать на работе, ай-яй-яй. Вот, для бодрости. Спасибо. Слушай, такой дефицит. Я воду поставлю. Давай в другой раз, ближе к делу. Угу. Елизаров не оказывал сопротивления, и я обнаружила, почему. В организме есть остатки хлороформа. Его усыпили. Угу. Значит, убийца зашел, усыпил, а потом выстрелил. Да. Я, правда, не понимаю, зачем было стрелять, потому что можно было просто хлороформом убить. Ну, держишь тряпку 5 минут, язык заваливается, и все. Может, на это не было времени. Или убийца этого не знал. А что ниже пояса? Версия с любовницей не подтвердилась. Нет следов. Да, кстати, пулю я извлекла, еще ночью ее отдала криминалисту. Спасибо за информацию. Спасибо за кофе. Да на здоровье. Кстати, может, сегодня в кафе вечером сходим? Ой, ну вдруг мой армейский приезжает. Я не знаю, как с работой. Да на пару часиков. Не убегут твои покойнички. Ну, подкрасься там. Ты ж красавица. Так, кафе «Волна» при полном параде. И никаких возражений. В собственной квартире обнаружен застреленным инженер завода «Продмаш» Павел Елизаров. По словам жены, в тот день Павел приболел и остался дома. Из квартиры ничего не пропало. На полке жена убитого обнаружила статуэтку, которой раньше не было. На стуле висела кожаная куртка, не принадлежащая хозяину квартиры. При вскрытии установили, перед смертью Елизарова усыпили хлороформом. Ладно, Сергеевна, давайте начинать. Да, давайте. Пули. 9-й калибр. Пистолет. Получается, либо Макаров, либо Стечкин. Да, а гильзы не было. Подобрал. Аккуратный. Важно узнать, не светился ли пистолет. Будем проверять. Сейчас Стечкины из Афгана едут. И еще. На статуэтке. Здравствуйте. Извините. Продолжайте, Руслан Ильич. На статуэтке обнаружен фрагмент отпечатка пальца, и он не принадлежит ни жене, ни убитому. Руслан Ильич, вы потом отдельно доложите товарищу капитану про орудие убийства. А вы, Лев Геннадьевич, постарайтесь больше не опаздывать. Это ясно? Ясно. Я из морга. Оказывается, Елизарова усыпили хлороформом. А что с этим подозреваемым Гриценко? Дома его нет. Наркоман, соседи подтвердили. Живет один. Наметил, где искать. А, кстати, отец у него. Что? Второй секретарь горкома. Ох, мне эти сынки. Ну чего им в жизни не хватает? Сейчас начнутся звонки. Ладно, давайте работать. Доложишь вечером. Ладно, Сергеевна, давайте пораньше. Договорился с другом о встрече. А, ну, если с другом, то советую поторопиться. Есть. Добрый день, вы меня искали? Ну, если вы лечащий врач Олега Гриценко, то искал. Лев Запашный. Струцинский Степан Валерьевич. Олег у нас. Мы его разыскиваем, мне нужно с ним поговорить. Это вряд ли. Он под препаратами, почти без сознания. Да я могу его увидеть. Вы мне не верите? Слушайте, я сюда не верю, приехал играть. Проведите меня к нему. Как с наркоманией бороться? Милиция не при делах. Думаете, я не знаю? У вас по показателям все отлично. Сколько раз требовали, чтобы я заключение переписал? Я сказал, он без сознания. Гриценко подозревается в убийстве. Вы препятствуете? Давайте без глупостей. В убийстве? Вот как. Ну, хорошо. Пойдемте. Он сегодня ночью пришел. Степан Валерьевич, там вон кто-то лежит. Может, ваш? Домой! Помоги поднять! Ага! Ух ты! Ничего себе, сколько денег! Так, где его верхняя одежда? Да он так пришел. Позови санитара! Ага! Я потом пересчитал 2000 рублей. Ничего себе! Без куртки был? Да, я еще заметил несколько капель крови на рукаве. И вам не показалось это подозрительным? Почему не сообщили? Я сообщил, проверьте. Но это же наркоманы, милиция не будет с такими разбираться. Колется вот и кровь. Ясно. А вот его палата. Странно это все. Что вам кажется странным? У наркомана в кармане 2000 рублей. Деньги огромные. Да, цена мотоцикла. А он вместо того, чтобы бежать за очередной дозой, идет в больницу. Ну, может быть, не соображал, что делать? Когда деньги себе в карман положил, соображал. Ну, кто его знает? Да нет, нет, как-то это все... Ну, если есть деньги, значит, прячься, чтобы тебя не видели. Правильно. Но когда все правильно, в деле может разобраться любой. Так что думайте. Так, следствие получило санкцию прокурора на обыск квартиры Гриценко. Понятые... Прошу внимательно следить за действиями работников милиции. Не отвлекайтесь. Мать Гриценко вызвали? Да, уже должно быть. Здравствуйте, а что тут происходит? Добрый день, Запашный. Это я вам звонил. Лада Сергеевна... А что вы тут устроили? Нашли преступника? Пригнали вон понятых перед соседями меня. Опозорить хотите? Лада Сергеевна! Товарищи понятые, прошу внимательно посмотреть. Пистолет Стечкина. Вижу, вижу. Это не его вы подкинули. Что вы творите? Отсутствует один патрон, калибр 9 миллиметров. И по пуле совпадение. И следы пороха, и на стволе остатки перьев. Мой сын не убийца. Ух и прах. Валентина Ивановна, вы сами все видите. Я прошу вас. Да Олежка никогда в жизни оружие в руках не держал. Откуда у него пистолет? У него денег нет никогда. Мы с отцом долги раздаем. Вы находили у сына лекарства? Бывало. Валиум, пирозидол. А куртка кожаная у него есть? Отец из Югославии привез. Узнать ее сможете? Ну, Олег карман порвал, и я его зашивала суровыми нитками, а не коричневые. Она? Похоже. Да. Мы ее нашли в квартире убитого Елизарова. Так может, Олег был у него и там оставил? Вы, мама, и всему найдете оправдание. Вот только в этот день ваш сын возле наркодиспансера был без верхней одежды. Когда он ее оставил, понимаете? Валентина Ивановна, расскажите, а в каких взаимоотношениях был ваш сын и Павел? Ну, когда они в институте учились, они очень близко дружили. Все время вместе. А потом Олежка заболел, и общаться они перестали. Только в последнее время он какие-то странные вещи стал говорить. Какие? У него как-то вырвалось, когда мы с ним ругались. Олег, сколько ты нас с отцом будешь мучить? Ма, я прошу тебя, хватит! Клиника любая, тебе нужно лечиться. Я в норме. Хоть завтра могу соскочить. Просто жизнь такая неинтересная. Ты в норме? Да ты больше ни копейки от нас не получишь, понял? Чего тогда пришла? Иди отсюда. Пашка деньги даст. А за что он тебе деньги даст? Есть за что. Больше сюда не приходи. У Олега нашли 2000 рублей. Как вы думаете, откуда у него эти деньги? Сколько? Так может, правда, Павел ему за что-то заплатил? А кто такая Фрося? Какая Фрося? Квартиру осмотрел. Денег нет. Так, что у нас получается? Что получается? Значит, Гриценко после убийства Елизарова... А, вот результат экспертизы. Значит, из этого пистолета убили, да? Ну, значит, Гриценко успел побывать дома. Правильно, иначе как пистолет оказался у него? Занес, положил в тумбочку. Ну, вот соображения же хватило. Значит, не в таком уж невменяемом состоянии он был. Не понимаю, на что вы намекаете. Да почему он деньги не оставил? Ну, хотя бы часть. Вопрос правильный. Ну и как вы на него ответите? Не знаю. Долг пошел отдавать. Ну, тогда почему он с этими деньгами оказался возле больницы? И ведь не обокрали же. А добыча легкая. Тот же врач мог бы эти деньги забрать и следствию не сообщить. Ну зачем вы так о людях? Так, протокол допроса подозреваемого Гриценко. Был доставлен из наркологического диспансера. Состояние врач определил как стабильное. Где вы были 7 декабря днем? Что за идиотские вопросы? Я не помню, что вчера было. Хорошо. Вот тебе не идиотский вопрос. Зачем Елизарова убил? Ты чего? Это Пашка? Кто его? Это не я. Да из чего мне? Он мне денег должен. Что теперь с мертвого возьмешь? А доказательства? Расписка есть? Нет расписки. Давайте по порядку. Елизаров был убит из пистолета, который мы обнаружили в вашей квартире. А в квартире Елизарова ваша куртка. У вас в кармане доктор нашел 2000 рублей. У меня 2 куска. Шутите? А может, вам Елизаров долг отдал? Да нет. Во, уже сомневаетесь. Еще про Фросю расскажи. Кто это? Может, кличка? А, собственно, зачем нам это знать? Преступник уличен. Оформляемый в суд. Убийство с применением огнестрельного оружия. Незаконного. А это вышка. Это крест. Что? Фрося, это крест. Старый. Мы его с Пашкой нашли. Где, когда? 4 года назад. На раскопках. Золотой. Если не подделка, то век 11-12. Я читал про такие. Сколько стоить может? Не меньше, чем Волга. 10 000. Продадим? Держать у себя нельзя. Нам за него и 25% не положено. Есть у меня один человек. Лазарь Бокша, мастер 12 века, изготавливал золотые напрестольные кресты. Самая известная его работа – крест Ефросинии Полоцкой высотой 52 сантиметра. Из-за постоянных войн и набегов его часто прятали монахи. Во время Второй мировой войны крест бесследно исчез. В 1997-м ювелир из Бреста воссоздал полноразмерную копию реликвии. Сейчас она находится в Спасо-Преображенской церкви города Полоцк. Ну и? Продал, мне дал 1000. Да, совсем не Волга. Вот я и требовал. Через 4 года? Ну, припекло. А с чего вы взяли, что он вас обманул? Может, он за 2000 продал, а вам половину дал? За 6000. Откуда знаешь? У друга одного был. Вижу его папашка с каким-то штемпом, а в руках наш крест. Мы его Фрося называли. Вещь интересная. Не Ефросиня, конечно, но подобная. Я думаю, 12 век. Занятно. Надо будет повнимательнее. Короче, сколько дашь? А почему продаешь? Уезжаю. Ты же меня знаешь, я не живу на последние деньги. Но вывозить за границу не решаюсь. А здесь прикопать так людей надежных нет. 5000. Сколько? Да не смеши, я его за 6 сам купил. Он минимум 10 стоит. А за границей так за него... Ну, вези за границу. Я его сразу узнал, этот крест. Получается, Пашка Криса. Ну, ты его и... Да мне деньги нужны были. Вот я и нашел этого мужика. Резник Борис Ефимович, главный инженер Предмаша. Подождите, подождите. Елизаров тоже работал на этом заводе инженером? Этого я не знаю. В общем, пошел я к нему, к этому резнику. И он тебе прям так и сказал, за сколько крест купил? Нет, наоборот говорит, мол... Знать не знаю, не видел, а только отошел баба какая-то ко мне. Все верно, за 6000 купил. Вы откуда? Простите, вы кто? И зачем она тебе это рассказала? Не знаю. Кто она такая? Складно. Но неправдоподобно. Ты бы сам в такое поверил? Может и нет, но она так сказала. Описать эту женщину сможете? Память у меня не к черту. Серьги. Серьги. На ней были серьги такие необычные. Форма такая овальная. А внутри черный камень. Дайте листок, карандаш. Пашка, Пашка. Овальная такая форма. Ананка. Лада Сергеевна. Да. Отбой. Нет его пальчиков в квартире Елизарова. Я поняла. Спасибо, Руслан Ильич, за оперативность. Сначала к художнику. Поможете составить рисунки сережек и креста? Да, и вы задержаны. Я не убивал. Разберемся. Ой, может, вся эта история с серьгами выдумана? У нас все есть. Пальчиков его в квартире Елизарова нет. Ну, может, был в перчатках. И вот что я думаю, он там был не один. Ну-ка, поделись. Тремор видели? Руки ходуном ходят. Да он в таком состоянии пистолет с предохранителя снять не смог бы. А если он был с подельником? Почему подельник на него куртку не насунул? И почему они потом пистолет не спрятали? Как он сказал? Резник Борис... Ефимович. Ефимович. Сейчас проверим, есть ли такой. Борис Ефимович Резник. Работал главным инженером Продмаша. Уволился. Устроился сторожем в детском саду номер 3. Собирался эмигрировать. Зачем? Зачем же... Ну, тут объяснение очень простое. Подал документы на выезд, исключали из партии и увольняли с работы. А потом уже решали, выпускать или нет. Ну, а зачем же он устроился сторожем в детский сад? Ну, чтобы не привлекли за тунеядство. Ага. Так, ответ на запрос. Проживает по адресу улица Пушкинская, 12, квартира 32. Туда и отправился оперативник. Я из милиции, капитан Запашный. Поздно, капитан. Здесь уже полковник хозяйничает. Вы о чем? Да вот, будущий хозяин этой квартиры, полковник Федичкин. Я не по этому поводу. Мне необходимо с вами поговорить по поводу Павла Елизарова. Его убили, вы слышали? Да, да, знаю. Вы проходите, присаживайтесь. Вы извините, я постоянно на нервах. Ну и когда освобождаете жилплощадь? Через месяц. Через месяц. Побыстрее бы надо. Я по документам через 2 недели могу въезжать. Вы бы поговорили с родственничками? Товарищ, дайте мне спокойно дожить в своей квартире. Эмигрант не товарищ. И квартира не ваша. А вот, если будет лень продавать мебель, так я могу купить за 1000 с инструментом. Ясно? Капитан, а тебя что, не учили здороваться как-то? Здравия желаю. И обувь снимайте. Паркет все-таки. Так что насчет Елизарова? А, да, очень толковый парень был, коммуникабельный. Не понимаю, кому понадобилось его убивать? Мы знаем, что он вам крест продал. А вы не можете ничего знать, потому что про этот крест я ничего не знаю. Хорошо. Вам приходил вот этот человек? Да, приходил. Я ему сказал, что никакой крест ни у кого я не покупал. Вы меня в чем-то подозреваете? В потворствовании преступникам. И участии в их незаконных делах. Вы знаете, Павел был очень порядочный человек. Но даже если так, я не понимаю, о чем идет речь. А если я скажу, что получу санкцию на обыск вашей квартиры? Да пожалуйста, обыскивайте. До скорой встречи, гражданин Резник. Привет. Где тебя носит? Так у Резника был. Когда? 20 минут назад он звонил, сказал, что квартиру ограбили. Мебели 29, квартира 58. Подождите, так он же на Пушкинской живет. Давай, по дороге все. Вы пока поговорите со всеми соседями. Возможно, кто-то что-то видел или слышал. Ненадолго, Борис Ефимович, мы с вами расстались. Я не хочу, чтобы этот человек был здесь. Извините, я иногда тоже не хочу. Но у нас не выбирают. Что у вас пропало? Пропало 10 тысяч рублей. Да, я копил. Имущество свое распродавал. Да, и, кстати, у меня есть тетрадочка. Сейчас, одну минуту. Угу. Алло, Леночка? Лена, посмотри, там моя черная тетрадка лежит в верхнем ящике стола. Да-да-да-да. Пожалуйста, срочно принеси ее к маме в квартиру. Дверь вскрыта. Но после преступник ее закрыл. Так это квартира вашей мамы? А где она? Мама умерла год назад. А я наведаю сюда несколько раз в месяц. Цветы полить. Несколько раз в месяц? А деньги здесь хранить не боялись? Страшнее дома держать. А про эту квартиру почти никто не знал. Она кооперативная, сестра здесь прописана, а сама живет в Овидиополе. Ну и я решил, а зря. В собственной квартире обнаружен застреленным инженер завода «Продмаш» Павел Елизаров. Под подозрение попадает институтский друг убитого Олег Гриценко, который стал наркозависимым. Выяснилось, несколько лет назад, во время археологических раскопок, друзья нашли золотой крест 12 века. Елизаров продал его главному инженеру «Продмаша» Борису Резнику. Павел обманул своего друга, назвал заниженную сумму продажи и отдал меньше денег, чем был должен. Борис Резник не сознается, что купил крест. Неожиданно он обнаруживает, что квартиру, где он хранил деньги и ценности, ограбили. Когда вы последний раз здесь были? 5 числа. Все было на месте? Конечно. Я все проверил. Боря, я принесла тетрадку. Спасибо. А что происходит? Леночка, ты только не волнуйся. Нас обокрали. Как? А как же мы теперь? Ну, видишь, товарищи занимаются, ищут. Я думаю, найдут. Тем более я все номера банкнот переписывал сюда, в эту тетрадочку. Очень кстати. Разрешите? Пожалуйста. Да ну я хотел бы... Тайник! Пустой. Что вы там хранили? Первый раз вижу. Возможно, это родители когда-то. Но я об этом ничего не знал. Борис Ефимович, вы с супругой осмотритесь. Может, еще что-то пропало? Кроме денег. Хорошо. Идем, дорогая. Вы обратили внимание на серьги? Да. Нет маминой шкатулки! Вот этой? Да. Возможно, это я случайно переставил и забыл. Скажите, а вы не видели статуэтку конькобежки? У нее еще кусочек отбит был. Она вот тут стояла. Нет. Жаль. Мамина любимая. Хотя, впрочем, кто ее мог? Она копеечная была. Интересно. А вы не смогли бы проехать с нами в отделение? А зачем? Хотим вам кое-что показать. Ну да, конечно. Леночка! Ты побудешь тут, пока товарищи все закончат? Побуду, конечно. Езжай. Боитесь милицию без присмотра в квартире оставлять? Поехали. У вас очень красивые серьги. Да, они очень редкие. Подарок мужа. Хороший муж. Всего доброго. Значит так. Статуэтка в квартире убитого из дома матери Резника. На голову не налезает. Зачем? И вот еще что. Деньги из кармана Гриценко – это деньги Резника. Совпали номера купюр. То есть украли 10 тысяч, угу. Две у Гриценко, А где остальные 8? Что у вас, Руслан Ильич? А ничего особенного. Отпечатки резников не совпали с отпечатками, найденными на статуэтке. В квартире Елизарова их тоже нет. Замок квартиры резника вскрыли мастерски. Затем также аккуратно закрыли. Странно все это. Гриценко с полными карманами денег бежит не за дозой, а в психушку. Копеечная статуэтка из дома матери резника попадает в квартиру убитого Елизарова. А что если так? Елизаров обокрал резника. Угу. Любит статуэтки, захватил с собой. Деньги дал подельнику. А подельник наркоман с трясущимися руками? Ага, и все улики против него. Застрелил друга, оставил куртку, ушел. То, что Гриценко наследил, ясно. Наркоман. Но зачем Елизарову такое в деле? Он за дозу может все рассказать. Да ясно, что быстро сдаст. Кто-то очень хочет, чтобы мы подумали, что убийца Гриценко. Ну, действительно, Гриценко не профессиональный преступник, но наделает столько ошибок. Да, многовато. Если его хотел кто-то подставить, то он мог и не быть в квартире, и пистолет мог не заносить. Да и куртку его в квартиру убитого мог принести кто-то другой. Кому-то он попался на крючок. Его подталкивали к этой ловушке. Но кто? Ну, ответ уже был, думайте. Нет, ну это точно не резник. Он сказал, я ничего не покупал, ничего не знаю. Иди своей дорогой. Так. Жена резника. Она сказала, что сделка была, и крест купил ее муж. Так? Точно. Вот кого нужно трясти. Ну зачем трясти? Просто думать. Серьги. На жене резника. Редкий черный камень. Она назвала настоящую цену за крест. Зачем? Она замешана? Да. Но против нее у нас ничего нет. Надо пустить наружку. На основании чего? Догадок? Лада Сергеевна, надо. Он мне уже условия устанавливает. Наглец. Как же я соскучилась. Пока нельзя, дорогая. Люблю тебя. Потерпи немного. Красивые серьги. Проваливай. Что вы здесь делаете? Слежу за вами. Какое вы имеете право? Я буду жаловаться. Надеюсь, мужу будете жаловаться. Заодно и про любовника расскажите. И про 6000 за крест. Какую цену вы назвали, Гриценко? Я не понимаю, о чем вы. Серьги у вас приметные. Поехали с нами. Скотина! Ты мне их подкинул! Я говорили, муж подарил. Давайте без глупостей. Что вы творите? Вы же милиция! Он мне ухо разорвал, посмотрите! Олег Валентинович, узнаете эти серьги? Да, это они, точно. Я хорошо запомнил. И голос, и цвет волос. Да кому вы верите? Я его не знаю. А это не важно. Он вас знает. И вы наркоману поверите больше, чем мне? А с чего вы взяли, что он наркоман? Струцинский рассказал. Степан Валерьевич? Мой врач? Зачем? Пишите. Он меня выспрашивал. Олег, как дела? Лучше. Степан Валерьевич, выпишите меня. Куда торопиться? Твой отец... Да плевать я хотел. В колодец, из которого пьешь? Вы о деньгах? Они будут и без него. Ты бредил? Какой это крест? Крест? Я говорил. Так бывает. Ничего не понятно, никакой связи с действительностью. Он все знал! Я чувствовал! Он держит меня на игле! Дал порошок! Я после него вообще ничего не помню. Провал в памяти больше, чем на сутки. Знаете, что я пишу? Постановление о вашем аресте. Вы соучастница. И прямо сейчас мы задержим вашего любовника Струцинского, и вы с ним будете давать показания на перегонки. Вы видите его. Что? Вы видите его! Уведи. Отпускаете? Рано отпускать. Лёва, уведи. Я познакомилась со Степаном случайно, в кафе. Отсел, разговорились. Через пару недель стали встречаться. Кто предложил крест украсть? Я в дела мужа никогда не вмешивалась, не интересовалась. Я так соскучился, Лена. Не хочу никуда ехать. Пусть Трезник уезжает. Хочу остаться с тобой. Я тоже хочу, но ты привыкла к шикарной жизни, а у меня 3 рубля в кармане. Это не важно. Это ты сейчас так говоришь. Но мы можем быть вместе. Как? Твой муж купил крест у 2 студентов. Узнай, где он его хранит. Ты хочешь его украсть? Нет, забрать твою половину. И пусть летит в свой Израиль. Он все хранил на квартире матери. Я это знала. Вы с Елизаровым были знакомы? Да. Вы были его любовницей? Это не важно. Были. Иначе зачем? Он больной гриппом пустил вас в квартиру. Где крест? Струцинский завтра продаст. Где? Кому? В парке Ленина. Какому-то иностранцу. Добрый вечер. Принесли? Вначале покажите деньги. Извините, я пересчитаю. Деньги счет любят, знаете ли. Милиция, выходим из машины. Я гражданин Франции, общество дружбы Франции и СССР. Вы не имеете права. Документы предъявите. Не отказываю, требую консула. Ну, консула мы будем из Киева ждать. Это ваши деньги? Нет. А эта вещица? Тоже нет. Я просто ехал. А это человек? Ну, чего же мы тогда задерживаем порядочного гостя страны? Струцинский, берем вещички и со мной. Здесь стоянка запрещена, пешеходная зона. Будем считать, что вы просто нарушили правила движения. Так, ты за иностранцем доедешь до гостиницы, узнаешь его имя. А мы с товарищем своим ходом. Ну что, Струцинский, пойдем? Ну неужели иностранцу ничего не было за попытку купить краденое? Ну, во всяком случае, этим занималась не наша следственно-оперативная группа. Сведения передали куда надо. Ну, понятно. Так, а это дактилоскопическая экспертиза. Отпечаток пальца, найденный в квартире Елизарова на статуэтке «Конькобежка», оставил Степан Струцинский. Вот. Ну что, Степан Струцинский, ваши отпечатки были найдены в квартире убитого Елизарова. А именно, на статуэтке из ограбленной квартиры Резника. Как это вы так промахнулись? Ваша любовница уже во всем созналась. Рассказала, как попала в квартиру к Елизарову под предлогом интимной встречи. И про то, как сдала вам, где муж хранит ценности. Оформите как явку с повинной, признаюсь. А зачем нам твое признание? У нас улик выше крыши. Тебя уже лет 15 обеспечено. В протоколе зафиксирую, что раскаиваетесь. Я коллегу домой ходил, делал уколы, давал порошки. Подставить его было несложно. 7 декабря утром я пришел к Гриценко. У него была сильная ломка. Я смешал снотворное с кетамином. Это сон минимум на 12 часов. Ничего, Олежа. Сейчас легче станет. Я пришел в квартиру Резника. Ключи дала Лена. Четко объяснила, где что лежит. Я быстро нашел деньги и крест. Перед уходом захватил приметную статуэтку. Замок взломал потом. Просто для видимости. Но это еще не вся история. Дальше. Лена уже ждала меня, и мы пошли к Елизарову. Смотри, Лен. Пойдем. Уходим тихо. Пистолет оставил в квартире у Олега. Деньги в карман засунул. Еще дозу подкинул. А как Гриценко попал в больницу? Дождался ночи, привез. Я его на лавку уложил. Вот и вся история. Чужие жизни в пух и прах ради золота. Только не надо меня жизни учить. Не забудьте в протоколе написать «раскаиваюсь». Не стал бы ты потом с Еленой жить. Это чего? Вечный свидетель. Женщина неразборчивая. И ты, и муж, Елизаров. Потом бы сказал бы ей, езжай с мужем. Что бы она тогда делала? Этого уже не докажешь. Нет такой статьи. А она и не нужна. Мы просто скажем ей о ваших планах и посмотрим, какие показания она даст в суде. Так, значит, говорите, коньки лучше скользят при минус единице. Этот вопрос задают детям в школе, когда изучают силу трения. Статуэтка конькобежки. Если бы не она, клубочек могли бы и не распутать. Хотели, чтоб наверняка. Перестарались злодеи.